Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу «Протестантская церковь борется за свое существование». Таким родом, создавшимся невыгодном положении для протестантов, потерявших своих главных вождей, как Цвингли, Лютера и Кальвина, и их разъединенным силам пришлось встретить объединенные и хорошо подготовленные римо-католические силы в новосорганизованных орденах – инквизиторском и иезуитском. Террористические инквизиторские методы скоро потушили слабые огоньки еще нехорошо укрепившегося протестантского движения в Италии и Испании. Фанатические и в таком же духом подготовленные иезуитские миссионеры совместно с инквизицией восстанавливают, но не учением Евангелия, а силой меча, пошатнувшееся положение Римо-католической церкви в некоторых странах и приобретают под свое покровительство и влияние такие страны – Польшу, Австрию и часть Южной Германии. В раннем периоде Ренессанса и Реформации почти во всех странах Западной Европы свободно циркулировала ренессансовая и религиозная литература, написанная учеными и вождями Ренессансового движения, а также вождями Реформации. Теперь же протестантская и ренессансовая и вообще вся свободная литература, которая не соглашалась с учением и методами Римо-католической церкви, подвергалась жестокой цензуре и была запретной литературой, подвергаясь драконским мерам и наказаниям за чтение и распространение такой литературы. Таким родом силы воинственной инквизиции наглухо закрывали свои границы для обмена свободных идей или свободной мысли и тем самим останавливали культурный и технический прогресс в странах, где существовала их власть. Поэтому многие ученые оставляли свою родину и убегали в свободные страны. Целью этих жестоких и недальнозорких мер было то, чтобы вернуть и восстановить свою прежнюю доминацию над умами, совестью и свободными убеждениями людей и их королей и императоров, из которых они хотели творить своих послушных рабов. Защитным щитом для протестантов от заключенного Аугсбургского мира, который был заключен между императором Чарльзом V и лютеранской церковью в Германии, и протестантским движением в Германии, поэтому в Аугсбургском договоре гарантировалась свобода только тем протестантским церквам и личностям, которые жили в Германии. Протестанты же, жившие в иных странах, как Франции, Голландии и Дании, церковь и протестанты этих стран подвергались жестоким преследованием Римо-католической церкви. Чтобы защищать свободу протестантского движения в этих странах, для них больше не существовало их вождя Кальвина. Он уже умер. Протестанты во Франции в годы с 1564 по 1629 борются за свое существование. Франция, так само как и Германия, территориально была поделена между двумя религиями – Римо-католической церковью и протестантской. Во Франции было сильное протестантское движение, которое называли гугенотами. Эта сильная религиозная и политическая партия была в меньшинстве. Между гугенотами и римо-католиками в 1562 году разразилась война. Причиной этой религиозной войны было то, что Римо-католическая церковь сильно преследовала протестантское движение. Нею было казнено или замучено в застенках инквизиции более 3000 верующих вальденцев, живших во Франции. Протестантско-реформаторская партия во Франции быстро росла, поддерживаемая многими знаменитыми личностями среди аристократии и знати королевского двора. Многие из них были симпатиками движения реформации. Кальвин этих людей называл никодемистами, и этих симпатиков реформации потом стали называть во Франции гугенотами. Сторонниками гугенотов были такие выдающиеся личности среди аристократии королевского двора, как принц де Конде, известный потом как Льюис I де Бурбон, адмирал Гаспар де Колини, который был вождем гугенотов. Среди симпатиков, как называл их Кальвин, никодемистами было много политических деятелей, ученых и философов. Вождями этого протестантского движения были такие личности, как Кальвин, Фаррель, Безе и иные. Все они по национальности были французами. Во Франции это движение было сильное, хотя оно находилось в меньшинстве. Но оно было, как Христос сказал, «Вы – соль земли» Матфея 5:13. Согласно неточной статистике, в 1560 году гугенотов во Франции насчитывалось более 300 тысяч человек, находившихся в 49 сорганизованных общинах. Среди сторонников гугенотов был принц Генрих Наварский, который потом стал королем Франции и стал называться Генрихом IV. Он был автором Нанского эдикта, согласно которого гарантировалась полная религиозная свобода для всякой религии со многими привилегиями. Нанский эдикт был издан в 1598 году. Сторонники римо-католицизма и инквизиция организовывают избиение гугенотов в так называемой Варфоломейской ночи. Сигналом для этого позорного избиения было назначено в Париже в полночь. Во всех римо-католических храмах в полночь зазвонили церковные колокола, и это было сигналом секретного заговора для избиения гугенотов. 3 дня и 3 ночи продолжалась эта демонская резня в Париже, и потом перебросилась в иные города. Первой жертвой этой бесчестной резни пал французский адмирал, вождь гугенотов Гаспар де Колини. Как думают историки, в этой резне погибло от 20 до 50 тысяч гугенотов. Варфоломеевская ночь считается самым позорным преступлением, записанным в истории. Протестанты Нидерландов, Голландии и Дании делают восстание против Испании. Римо-католическая инквизиция сжигала на кострах протестантов в Италии, Испании, Англии и Шотландии, называя их еретиками. Но ни в одной из вышеупомянутых стран не было столько жертв инквизиции, замученных в застенках и сожженных на кострах, как это было в Голландии. Как известно, что немецкий император Чарльз V также был императором Испании и князем Голландии. В период его царствования, а после него его сына Филиппа II, короля Испании, испанской инквизицией в Голландии было сожжено на кострах и замучено более 18 тысяч протестантов. Тирания и нечеловеческая жестокость испанского короля Филиппа вдохновлялась римо-католическими силами, инквизицией и иезуитами. Такие действия наводили на всю страну чувство ужаса, как писали об этом историки. В застенках от пыток умирали тысячи протестантов, их сжигали на кострах. Были случаи, что женщин и детей топили в реке или зарывали живыми в землю. И это делалось в Испании, в одной из наисильнейших государств в Европе в то время. Голландия была маленькой страной в сравнении с Испанией. Муки голландского народа вызывали ответное чувство в сердцах их правительства и национальных вождей, которые были патриотами своей страны. И муки голландского народа были их муками, и они не выдержали. И в 1568 году голландский народ под руководством своих национальных героев и покровителей реформации, которая несла просвещение и свободу, движение восстания было возглавлено Вильямом, называемым Тихим, князем Оранжеского свободного княжества и иных, и они восстали против Испании.